Граница и прах. Андрей шел медленно, но уверенно, стараясь не поднимать пыли. Под его ногами скрипели сероватые камни, обкатанные ветром и временем. Воздух становился суше, будто испарение влаги кто-то насильственно прекратил, выжимая из атмосферы все живое. Даже трава, что здесь росла, редкая, похожая на лишайник или иссохшие иглы, не росла ближе к этой линии, этой границе, которую он теперь видел даже не глазами, а кожей чувствовал. Граница. Она не была обозначена какими-то постами, заборами или магическими символами, но она была четкая, необъяснимо ощутимая. Природа, хоть и мрачная на просторах Нижнего мира, все же жила. Тут встречались редкие колючие деревья, редкие гнезда насекомоподобных созданий, даже воронкообразные следы мелких ящеров. Но именно здесь все заканчивалось. Чуть дальше и все. Почва чернела, камни становились гладкими, будто отполированными, воздух дрожал, словно от зноя, хотя солнца здесь не было видно. И лишь серый, тяжелый, словно налитый свинцом небесный полог висел над горизонтом. Прямо перед ним проходила естественная трещина, уходящая вглубь, метра на два, не больше, но за ней уже ничего не росло. Даже мхи не пересекали этот рубеж, и все за ней менялось. Осознав это, Андрей немного постоял на месте и постарался осмотреться. По ту сторону границы почва была черной, как выжженная углем, но не пепельной. Она будто впитала в себя что-то худшее, чем огонь. Что-то, что перерабатывало даже память о жизни. Камни там были изломанными и резкими, словно сама земля разрывалась в муках. Время от времени из трещин в скалах медленно поднимались тяжелые испарения, не дым, а нечто густое и зловонное, имеющее цвет, вкус и даже звук. Они не просто шипели, они шелестели голосами, древними, полузабытыми. «Там мертво все, даже смерть мертва». И это была правда, так как даже падальщики, которых он видел в Нижнем мире, сюда не заходили. Никаких следов лап, копыт, когтей, никаких следов живого. Андрей провел рукой по своей шее, где под плащом скрывался артефакт оберег. Он никогда еще не чувствовал такой нехватки магии. Она не просто ускользала, она вытягивалась наружу, будто сама земля пыталась высосать любую энергию, что соприкасалось с ее плотью. «Если Нижний мир ядовит, то это место – это разложение самой сути. Здесь все разваливается, не только тела, но и память, воля, душа». Именно здесь он понял одно – вся та магия, которую он владел, не будет здесь работать как обычно, и враги, которых он встретит, это не просто твари. Это будут сущности, сформированные самой смертью и обжитые остатками воли тех, кто пал здесь, на поле брани древних богов. Он сделал один шаг, перешагнул ту трещину. Ветер мгновенно исчез. Тишина будто обрушилась на него, как в тысячелетней гробнице, пахла пеплом и ржавчиной, как в зале, где покоится забытое оружие. Андрей медленно выдохнул. Началось. Но он все равно пошел дальше. Медленно. Шаг за шагом, углубляясь в сердце поля брани древних богов. В те самые земли, где сама ткань этого мира была изорвана, пропитана смертью, разложением и остаточной мощью существ, чьи тела давно исчезли, но эхо их силы до сих пор жило в каждом камне. Небо над ним оставалось серым и лишенным солнца, но тьма словно исходила из самой земли, неба, воздуха, все дышало прахом и забвением. Сейчас он держал курс на горы, силуэты которых едва проступали на горизонте. Рваные, сломанные пики, будто некогда были частью Исполинской стены или короны, расплавленной в Великом пожаре. Сейчас он уже знал о том, что здания, которые местами будто бы торчали среди равнин, это был иллюзорный обман. Хотя однажды он почти поддался этой хитрости. С расстояния это место выглядело как настоящий замок, с высокими башнями, бойницами, даже с темнеющими тенями на стенах. Движение воздуха и вибрации земли убеждали в его реальности, но чем ближе парень подходил, тем яснее ему становилось то, что никакого замка там нет. Примерно на расстоянии сотни шагов замок начал расплываться, словно таять, обнажая жуткую правду. Это были заросли. Густые, колючие, сплетенные из искривленных темных веток и покрытые наростами, похожими на слоновьи бородавки. Между этими наростами кишела живая масса. Это были многочисленные. Они выглядели как жуки с хитиновыми панцирями, переливающимися не цветами, а магическими отблесками тьмы. Их тела были плотные, словно выкованы из осколков обсидиана. Ноги короткие, но хваткие, а пасти? Пасти были раскрывающимися кольцами из микроскопических зубов, которые вибрировали даже в состоянии покоя. Они грызли все, что попадалось им на пути. Они выделяли кислоту, от которой камень покрывался пепельной коркой. И, что самое ужасное, они прекрасно чувствовали металл. Причем не просто металл, а именно оружие, доспехи, даже артефакты. Судя по тому, что парень сейчас увидел перед собой, это были легендарные пожиратели металла. Это были роевые существа и очень опасные, так как считалось, что они имеют врожденный иммунитет к магии. По крайней мере, так указывалось в свитках, что изучил Андрей. И сражаться с ними можно было только обычным способом, если вообще можно сражаться с тысячами мелких и очень опасных существ, закованных в прочный хитин. Один из жуков замер, едва Андрей подошел ближе, чем на 50 шагов. Затем медленно повернул свой череповидный панцирь в сторону его пояса, где под тканью скрывались застежки, кольца и фурнитура ножен. От панциря волной пошла дрожь, остальные жуки завозились, заклокотали, как котлы на огне. Почувствовали, слишком чувствительные. Андрей тут же замер на месте, выпрямился, поднял руки ладонями вверх, медленно. Затем аккуратно, как хищник на охоте, начал пятиться назад, не делая резких движений. Один из жуков оторвался от массы и пополз в его сторону. Несмотря на его небольшой размер, вес его тела оказался достаточным, чтобы каждый его шаг оставлял вмятины на земле. И шел он не по прямой, а зигзагами, оставляя за собой след из серой слизи, в которой даже камень плавился, как в кислоте. «Черт, не один, а разведчик, значит, дальше гнездо». Осознав этот факт, парень понял, что ему остается только отход и наблюдение. Так что Андрей отступал, пока мираж замка полностью не рассыпался, а гнездо жуков не скрылось за тенью и пеленой горячего марева. Видимо, основная масса этого роя была сытой, так как жуки не стали его преследовать. Очевидно, у них была территория, и покидать ее ради одиночного источника металла они не собирались. Но сам факт того, что мираж использовался как ловушка, наводил на мысль. Кто-то или что-то это место оформило. Это не случайность, это приманка. Жуков натравливают, а вот оттуда еще вопрос. Мысленно хмыкнув в ответ на свои выводы, он медленно глотнул из фляги. Вода была уже чуть теплой, но все еще пригодной к питью. И снова взглянул на далекие, черные, словно окровавленные дымом пики. Значит, все действительно сложнее. Даже форма ландшафта здесь не случайность. Пространство искажено, наполнено ловушками, и каждая из них готова тебя сожрать. Он медленно развернулся и собрался идти дальше. Теперь он будет смотреть не на то, что видит, а на то, чего не видит, но что должно быть. Прислушиваясь к шорохам, к полупрозрачным теням, к дрожи земли под ногами. Поле брани встречало его не клинками, а забвением, и это было страшнее любой засады. Андрей уже собирался продолжить путь, отдаляясь от зловещих зарослей, как вдруг взгляд его зацепился за нечто странное. Примерно в трех десятках шагов от скопления насекомых на голой почве, почерневшей и потрескавшейся от магического истощения, лежали странные объекты, похожие на перевернутые коконы. Судя по всему, это были куколки. Куколки пожирателей металла. Они были плотные, чуть приплюснутые, словно сплетенные из переплетенной живой смолы, но с металлическим отливом. Поверхность куколок была шероховатой, изредка покрытой мельчайшими шипами. Каждая длиной с локоть, темно-серая, с изумрудными прожилками и, как ни странно, пульсировала, будто внутри них что-то жило. Они лежали разбросаны, без четкой структуры, но в одном радиусе, словно их отнесли сюда, как собака относит кости в тенек. Некоторые выглядели чуть тронутыми, как будто что-то из них уже вылупилось. Из одного кокона торчали искореженные хитиновые обломки. «Похожие личинки, или яйца, или переходная форма?» Андрей задумчиво прищурился, чувствуя, как в голове, словно по щелчку, всплывает знание, полученное им когда-то в пагоде. Это была легенда о повелителе пожирателей. Парень вспомнил отрывки из древних хроник, которые изучал еще при старике-наставнике. Там были намеки на существование интеллектуального носителя, что правил целым роем колонии пожирателей металла. Это существо не только координировало атаки, но и выбирало цели, чувствовало магические источники и артефакты на расстоянии. Повелители сравнивали с пчелиной маткой, но с гораздо более агрессивным и целеустремленным разумом. Легенды утверждали, что оно могло давать команды всему рою, созывая жуков, перенаправляя их или заставляя замирать в ожидании. Упоминалось даже, что один из древних магов пытался завести для своих нужд улей таких существ, чтобы создать для себя армию, способную пережевывать стены замков за минуты. И теперь, глядя на эти куколки, Андрей поймал себя на мысли, от которой кровь в жилах пошла ледяной струей. «А что, если их действительно можно разводить, как пчел?» В его сознании тут же всплыл образ пасечника, облаченного в плотную броню, управляющего роем смертоносных жуков. «Если научиться контролировать их...» Подумав о такой возможности, он более внимательно огляделся по сторонам. До зарослей, где находилась основная масса этих весьма опасных существ, было где-то шагов 100. Пожиратели суетились глубже в зарослях, не покидая своей территории, а 5 куколок лежали ближе остальных. Он достал из-за пояса кожаный мешок, обработанный пропиткой от кислот и манны, приобретенный еще в первом городе, как универсальный футляр. Сделал петлю из ремня на запястье и вытащил нож с лезвием из обсидиана, единственное, что был полностью неметаллическим, чтобы не вызывать интерес жуков. И только потом пошел собирать этот весьма своеобразный урожай. Он двигался медленно, шаг за шагом, пригнувшись, как охотник, пробирающийся по болоту. Каждую куколку он собирал осторожно, удерживая на плоской деревянной дощечке, завернутой в пропитанный матерчатый чехол. Запах от них был достаточно мерзкий, слегка сладковатый, но с металлической гнильцой, как у сгнившего артефакта. Внутри куколок чувствовалось слабое движение. «Живы, или почти, значит, можно сохранить». А когда Андрей вернулся на безопасное расстояние и перевязал мешок несколькими охранными плетениями, он сел на камень, вытирая вспотевшие ладони. «Если хоть одна из них выживет, и если вырастет, то я смогу не просто отпугивать врагов, я смогу защищаться от нападения целых групп, усиленных магами. Только придется стать таким пасечником, только не с медом, а с кислотными смертоносными существами». Подумав о такой возможности, он снова хмыкнул, убрал мешок в браслет хранилища, а его уже в основную сумку и прикрыл ее простой накидкой. Теперь цель была ясна – найти укромное место для анализа и выращивания, установить там магическую защиту из печати и, вполне возможно, начать выращивать свой собственный рой. Если у него все получится, то тогда даже в этом гибельном мире он станет не жертвой, а охотником. Солнце в этом краю уже не светило по-настоящему, лишь багровое марево, затянутое пульсирующими тучами, с трудом пробивалось сквозь плотные потоки магической сажи и закрученного пепла, которые все еще витали над полем брани древних богов. Это был не просто след древней войны, это было само ее дыхание, застывшее в вечности. Андрей шел медленно, сдержанно, он достаточно быстро научился двигаться по этим местам так, чтобы не привлекать внимания, особенно к вечеру, когда самые опасные твари начинали выбираться из своих убежищ и нор. Внезапно сквозь пелену медленно опускающегося пепельного сумрака вспыхнул яркий свет, где-то левее от маршрута, по которому он двигался в сторону гор. Это было неестественное сияние, резкое, насыщенное, как будто кто-то разом высвободил сгусток боевой магии. Затем еще один, и еще, потом пошли еще всполохи. Багровые, синие, изредка слепяще белые. И в каждом было что-то ядовито-злое. Словно с разных сторон какие-то маги весьма старательно швыряли друг в друга смертельно опасные плетения, пробивая щиты и магические заслоны. «Это точно бой, причем, судя по выбросам, очень серьезный». Андрей остановился, прищурился, пытаясь хоть что-то там рассмотреть, а потом и прислушался. Воздух быстро донес до него приглушенные удары, а в глубине – искаженные завывания, от которых у нормального человека волосы встали бы дыбом. Так что он практически сразу понял, что это была не просто стычка с тварями. Это был полноценный бой между двумя разумными силами, возможно, даже между двумя отрядами искателей. Парень не двинулся с места еще минуту, тщательно оценивая сложившуюся ситуацию. Он прекрасно понимал тот факт, что маги, особенно демоны-маги, невероятно обидчивы, злопамятны и параноидальны. Если он сейчас приблизится к месту боя, то и его вполне могут принять за лазутчика или за охотника, что пришел добить выживших. В мире, где доверие стоит дороже жизни, такие наблюдатели жили недолго. Нет, сейчас не время. Приняв такое решение, он спокойно отклонился от прежнего маршрута, сделав широкий полукруг, не бегом, не спеша, плавно, так как будто его и не было здесь вовсе. Он шел в обход, двигаясь под прикрытием скалистых гребней и обломков, что покрывали равнину. В этих местах даже тень могла оказаться ловушкой, и поэтому Андрей то и дело проверял магические завихрения в воздухе, водя пальцами по плетениям проверки. Вскоре на фоне темнеющего неба наконец обозначились очертания гор. Серые, с резкими склонами и будто обожженными вершинами, они торчали как кости мира, обнаженные и изломанные. Некоторые склоны поблескивали магическим отливом, возможно, это были залежи звездного металла или других аномальных пород. Но Андрей знал, чем ближе к горам, тем опаснее. Здесь обитали твари, которым и магия, и сталь были лишь легким раздражителем. Все вокруг медленно выдыхало проклятие. Он продолжил путь, периодически оглядываясь назад, но, к счастью, вспышки боя постепенно угасли. Тьма сгустилась. Место, где недавно гремели заклинания, теперь выглядело как еще одно безмолвное пятно на теле мира, с которым даже сама смерть боится спорить. А Андрей, став частью тени, двинулся дальше, туда, где, возможно, не осталось ни одного света. Но где, если повезет, он сможет найти то, зачем вообще пришел в этот мир. Вскоре он обнаружил место, где даже склоны разошлись, будто растрескались от времени, и в разломе, как в углублении старого ожога. Здесь Андрей заметил небольшую лощину, покрытую серым лишайником и редкими изломанными кустами с кроваво-черными листьями. Она выглядела мертвой, как и все вокруг, но имела главное – укрытие. С трех сторон была закрыта каменными гребнями, которые могли скрыть слабое пламя и тепло тела от большинства хищников. Именно здесь он остановился на некоторое время, тщательно прислушался, осмотрелся и, так и не заметив движений или искривлений магии, медленно опустился вниз по осыпающемуся склону. Под ногами хрустели окаменевшие корни и тугие пленки сухой земли. Воздух в этом месте был густой, с запахом праха и железа. Где-то совсем недалеко хрипло каркала какая-то тварь, но звук был глухим, значит, опасность была пока что не рядом. Для своего временного лагеря он выбрал естественную впадину между двумя крупными валунами. Вытащил из сумки тонкий, но прочный коврик, который защищал от впитывания лишней магии с земли, и разложил его, после чего установил маленькую складную треногу. На ней закрепил плоскую плитку, к которой, чуть прищурившись, провел теплоплетение, хранившееся в активированной бусине. Пошло тихое свечение, и вскоре возникло тепло, едва заметное снаружи, но достаточное, чтобы разогреть пищу и воду. В меню у него был вяленый кусок мяса демонического борса, несколько хрустящих корней с горьким привкусом крови и бутыль темного настоя, который поддерживал силы. Он ел без особого аппетита, но с вниманием, ведь пища здесь была не только топливом, но и гарантией устойчивости духа. А когда поел и стер ладонью последнюю крошку с колена, Андрей начал ставить охранные печати. Он знал, что спать без защиты здесь все равно, что лечь на дно ядовитого озера и надеяться не вдохнуть. Первую печать он поставил в северной точке лощины, крошечный резной оберег, активируемый пламенем. Он аккуратно сжал его в ладони и прошептал: «Семь отражений, три потока, один корень. Прочь!» Символ тут же загорелся мягким фиолетовым светом и впитался в камень, образуя тонкий барьер, который должен был сбивать низших тварей с пути. Вторую он воткнул на южной стороне, ловушка на импульсную магию, предназначенная для предупреждения о приближении разумных. Третью он оставил рядом с собой. Это была персональная печать сна, которая позволяла сохранить сознание на грани сна и чуткого пробуждения. Ночь над полем брани сгущалась медленно и тяжело. Где-то в отдалении ревели твари, однажды глухо ухнуло, как будто взорвался кусок земли. Но магические плетения охраны не дрогнули, а тишина в самой лощине оставалась вязкой и напряженной. Сам же Андрей, не снимая сапог, устроился на коврике, накинул плащ, подложил сумку под голову и перед тем, как закрыть глаза, последний раз проверил фоновое магическое напряжение вокруг. Спокойно, пока спокойно. И уже, почти погружаясь в дрему, он мысленно закрепил себя в контуре печати сна и растворился в тревожной, но нужной передышке. Эта ночь прошла без тревог и порывов. Лишь раз, ближе к рассвету, одна из внешних печатей вспыхнула на миг, но тут же угасла, прогнав что-то бесформенное и теплое, что кралось по кромке лощины, выискивая, кого бы сожрать. Но утро все же пришло. Темное, тусклое и тяжелое, но живое. Наутро воздух в лощине был вязким, словно его налили сюда, как остывший суп из серой влаги и сырости. Солнца все так же не было, да его здесь никогда не было видно напрямую, даже намеком. Только легкое осветление горизонта указывало на то, что ночь отступила и пришло время двигаться дальше. Андрей проснулся мгновенно, будто и не спал вовсе. Ощущения были четкие, собранные. В подобных местах не было роскоши раскачки. Так что он сразу поднялся на ноги, слегка хрустнув плечами, и первым делом деактивировал печати, начиная с внешней, которую поставил у северной границы лощины. Аккуратно, без спешки, любая ошибка могла привлечь внимание. Никто не трогал, не исказил. Хорошо. Затем убрал коврик, встряхнул его дважды, сложил, засунув в сумку. Остальное, остатки пищи, мусор, он спрятал в глубине между валунами, засыпав землей и пеплом, чтобы не оставлять ни запаха, ни следов. В подобных местах каждая мелочь могла навести хищника на запах чужого присутствия. И, немного погодя, уже выбравшись из лощины, он направился дальше к горам, держа шаг ровный, но не быстрый. Он двигался как тот, кто знает маршрут, но без суеты. Так двигались охотники или маги. Пейзаж начинал меняться, на месте мертвой равнины начали появляться более глубокие трещины, обломки чего-то напоминающего руины, а между ними тонкие нити магии, почти невидимые. Заметив это, парень замер на месте, прищурился, вытянул ладонь, провел ею, собирая ощущения. «Это не просто остатки магии, это ловушки», – мысленно усмехнулся он. Но в этой усмешке не было радости, они не светились привычным свечением, они дергались, словно живые. Он видел перекрученные узлы, завязанные на отголосках плетений, оставленных давно, может быть, сотни лет назад, а может и больше. Одна из ловушек была активной. Он заметил, как открытый участок земли вдруг исчез, заменившись черной воронкой, внутри которой вспыхнула сеть молний. Потом воронка затянулась обратно, и будто бы ничего не было. Но самое странное он увидел чуть позже. Сначала он почувствовал дрожь под ногами, а затем легчайшее искривление реальности в воздухе. Мягкая, будто по воздуху прошла рябь от брошенного камня. И скользнуло нечто, нечто магическое. Это был весьма крупный магический контур, и он двигался сам по себе, как если бы разумное существо из чистой магии перетекало через пространство. Поняв это, Андрей затаился, впившись взглядом в этот феномен. Контур двигался без опоры, без вектора, по какой-то непостижимой логике, как мотылек, ищущий пламя, или как старая охранная печать, что сбилась с точки и теперь ищет цель. Иногда плетение вспыхивало, обнажая внутреннюю структуру. Круги, символы, связки потоков, узлы, затем стихало, растворяясь до почти невидимого состояния. Оно не замечало Андрея или не считало его целью. Он наблюдал за ним почти четверть часа, не делая ни шага, не дышал громко, не дернулся. «Это не случайность, это что-то, что осталось от войны или чья-то сломанная воля». Когда этот странный, будто бы взбесившийся магический контур все же ушел за скалистый гребень и исчез, Андрей медленно выдохнул, достав флягу с настоем и сделав маленький глоток, чтобы сбить дрожь внутри. Плетение не атаковало его, но он чувствовал, что что-то в нем было более опасным, чем обычные ловушки. Как если бы оно запоминало, как если бы оно было глазом чего-то древнего, что все еще смотрит. Потом он пошел дальше, но теперь действовал вдвойне осторожнее. С каждым часом, с каждым шагом эти земли убеждали его в одном. Даже магия здесь может быть живая, и она тоже голодна. Он шел, едва различимо опуская шаг за шагом на потрескавшуюся иссеченную почву. С каждым километром пейзаж становился все более угрюмым, не просто мертвым, а изуродованным временем, войной и чем-то еще. Чем-то, что нельзя было назвать или классифицировать. И вдруг среди скальных выступов и одиноких клочков жухлой поросли взгляд Андрея уперся в нечто крупное, неправильной формы, обогренное темно-бурой, уже подсохшей кровью. Он остановился, чуть наклонив голову в сторону. У земли, в низине между двумя каменными зубцами, лежало тело. Вернее, то, что от него осталось. Куски плоти и шкур, рваные клочья внутренности, обломки костей с глубокими бороздами зубов и когтей. Останки были разбросаны на расстоянии в 10 шагов. Андрей спустился аккуратно, не шумя, словно охотник, чующий опасность. Сначала он принял это за еще одно тело демона, но когда подошел ближе, стало ясно, что это был ездовой ящер. Крупный, почти как лошадь, с толстой кожей и цепкими когтистыми лапами. Теперь же он представлял собой кровавую мозаику ужаса. Его мозг начал работать быстро, как тогда, в долине, в пагоде. Он изучал, замечал, анализировал. Клочья шкуры были разорваны с нечеловеческой силой, огромные раны были оставлены чем-то или кем-то с множеством зубов или серповидных лезвий. При этом ни следа от огня, ни следов магии. Это было чисто физическое уничтожение. Скорее всего, это была стайная охота. Несколько существ навалились одновременно, лишив жертву шансов даже на бегство. Но вот что его насторожило. Он не обнаружил в этом месте никаких следов наездника. Ни одежды, ни брони, ни обломков снаряжения. Даже если демона утащили хищники, то должны были остаться капли крови, следы волочения, клочья плоти, но ничего этого не было. Андрей замер, оглядываясь по сторонам. Пусто, тихо, но тишина здесь не успокаивала, она висела, как натянутая струна. Ушел или сбежал, либо его утащили в целостности, но тогда зачем не добили ящера? Еще раз осмотревшись, он вернулся к трупу зверя. Заметил в груди останков оторванные кожаные поводья, изодранные когтями. Чуть дальше выпавший из седельного мешка нож, сделанный из темной стали. Клинок был покрыт брызгами засохшей крови, но не демона. Слишком ярко-красный, кровь была животной. Значит, кто бы ни был наездник, он дрался и, скорее всего, успешно сумел отбиться и спастись. Вскоре внимание Андрея привлек след, почти невидимый, уходящий вверх по склону, вдавленные в землю отпечатки сапог, неровные, один глубже другого. Хромает, ранен, но жив, уходил в сторону горных возвышенностей, возможно, даже в сторону перевала. Он смотрел в сторону, откуда пришел, а затем на багровое небо, начинающее окрашиваться в более темные тона. День склонялся к вечеру, устроить погоню? Нет, он не знал, кто был этот наездник. Может быть, такой же искатель, может быть, один из тех, кто не прочь снять кожу с ближнего. Но одно было ясно, здесь, на этих землях, даже выжившие не всегда те, кому стоит помогать. Закончив осмотр и сделав определенные выводы, он спокойно поднялся на ноги, оглядел еще раз поле бойни и, убедившись, что здесь ему делать больше нечего, направился дальше, к горам, все еще возвышающиеся впереди, будто зубья сломанной короны на голове древнего мертвеца. С каждым шагом он ощущал, как поле брани все сильнее отрывает его от прошлого. Андрей двигался осторожно, стараясь держаться тех участков ландшафта, где поросль была гуще, а скальные выступы давали хоть какую-то тень. Сейчас его путь вел вдоль широкого излома древнего плато, усеянного осыпями и валунами, где каждый шаг отзывался в тишине тяжелым эхо. И вдруг парень ощутил резкий укол предчувствия. Он остановился и медленно повернул голову, взгляд скользнул вбок, туда, где между холмами и серыми острыми гребнями мелькнуло еле заметное движение. Внимательно присмотревшись, он заметил на краю пересохшего русла за проваленным древним тотемом несколько темнеющих силуэтов. Они двигались группой, уверенно и слаженно, держа плотный строй и не особо скрываясь. Все в них – поза, осанка, тяжелые пакеты за спинами, длинные клинки, привязанные к ножнам – говорило об одном. Это был отряд демонов-искателей, и, судя по количеству, не меньше 8 или 10 особей. Некоторые несли что-то вроде коробов с закрепленными магическими плетениями, защитные ядра, амулеты, возможно, даже маячки вызова. Двое замыкали строй, настороженно оглядывая окрестности. Быстро осмыслив этот факт, Андрей тут же изменил направление движения, уйдя в сторону от основной тропы и почти беззвучно нырнул в низину, ведущему к скальному хребту, вздымающемуся дальше, словно застывшие волны. «Лучше пусть они подумают, что не заметили меня, чем я их». Однако даже спустя десяток шагов в новом направлении он почувствовал это, как будто чей-то взгляд, чужой, упрямый, как стальной крюк, вцепился в его спину. Злой и не мигающий, он не знал, кто именно это мог быть, но сейчас он знал точно, что его заметили. Стараясь не выдать ни капли тревоги, Андрей продолжал идти, не оборачиваясь и не отвлекаясь. Его движения были спокойны, как у путника, уставшего от дороги и идущего туда, куда ведут ноги. Но внутри него все сжималось. Он знал, что в такие моменты нервозность – это запах крови для хищника. Он ускорил шаг только тогда, когда взобрался по осыпающемуся склону и оказался среди обломков древнего каменного карниза. Скалы, нависающие над ним, были словно пальцы исполина, застывшего в муке. Здесь он, наконец, позволил себе отдышаться и оглянулся, но за его спиной не было никого. Только мрачная равнина и вдалеке, в полосах марева, точка, едва заметная в небе. Маленькая, будто муха, кружащая на фоне тусклого солнца Нижнего мира. Но Андрей замер, так как понял, кто именно так злобно смотрел ему в спину, ведь до сих пор он не видел птиц. Здесь их просто не было. Ни одной. Никогда. Это был факт. Он отметил его еще в первый день, когда ступил на территорию не только поля брани, но и Нижнего мира. Воздух здесь был мертвым, тишина густой. Никакие крылатые создания не пересекали это небо, и все же эта точка сейчас двигалась, плавно, по дуге, как прицельная линза, и теперь она остановилась точно над тем местом, где он прятался среди скал. Андрей опустился на колено, скрываясь под навесом камня, и замер. Он чувствовал, как у него напряглась каждая мышца, как сознание выстраивало варианты. «Сфера наблюдения? Магический разведчик? Или кто-то связал себя с летающей тварью, чтобы видеть от ее лица? Что это такое?» Это уже не было просто совпадением. Кто-то не просто его заметил, но и решил проследить, а значит, он кому-то стал уж очень интересен. Парень немного нервно сжал свои кулаки и начал медленно ползти по камням, выбирая путь к расщелине, которая могла увести его ниже, под навес породы, где плотная тень и магический шум скального фона могли хоть немного скрыть его присутствие, даже от подобного наблюдения. «Не время сражаться, не время привлекать внимание. Пока они наблюдают, я уйду глубже, в тень, вглубь гор, где тьма плотнее и магия старше». Да, сейчас он был один, но у него был разум, и это пока что давало ему преимущество. Немного погодя, Андрей затаился в расщелине между двух массивных глыб, нависающих друг над другом под углом, словно обломки колоссального рога, вонзившегося в землю. Скальная щель вела в небольшой темный карман, где запах пыли и сырой породы глушил даже его обостренные чувства. Он знал, что здесь его не должно быть видно с неба, особенно если смотреть не напрямую, а через магическое зрение. Так что на данный момент он сидел в этой тени, едва дыша. Приложив палец к шее, парень почувствовал свой собственный пульс, спокойный, ровный. Но за этой, кажущейся ледяной выдержкой, скрывалась жесткая концентрация. Так как он уже заметил по изменениям в фоне, что та самая точка в небе начала снижаться. Медленно, будто нерешительно, но уже сам факт того, что она меняет высоту и курс, сейчас говорил ему только об одном. «За мной действительно следили все это время, с самого момента, как я свернул с основного маршрута». Теперь у него никаких сомнений не было. Это существо, парящее высоко в небе, не просто птица, оказавшаяся здесь совершенно случайно. Оно было управляемым элементом, а значит, у него имелся хозяин. Скорее всего, это был какой-то маг демонической школы, тот, кто не пожалел сил, времени и артефактов, чтобы наладить устойчивую связь с существом, выполняющим теперь для него роль разведчика. И стоило отметить, это было весьма эффективно, так как местные жители редко смотрят в небо. Просто они не привыкли к тому, что кто-то может смотреть за ними со стороны неба, сам находясь вне зоны видимости. «Если бы у меня была такая возможность, то я бы поступил точно так же». Тяжело вздохнув, подумал Андрей. Ведь он уже и сам прекрасно понимал, что контроль с воздуха на такой территории – это бесценное преимущество, и это было вполне логично. На поле брани охотятся за каждым артефактом, за каждым намеком на древнюю силу. Каждый шаг может решить, выживешь ли ты или растворишься в гниющей пыли истории. Однако Андрей не мог позволить себе попасть под подобное наблюдение, особенно так рано, особенно в одиночку, особенно с теми знаниями, что он носит в себе. Именно поэтому он вытащил костяной клинок, тот самый, что создал сам, обратив в оружие одну из древних ритуальных костей, пропитанных силой жуткого алтаря. Лезвие казалось бледным, почти мраморным, но стоило чуть повернуть его в тени, как оно вспыхивало болезненным отголоском, запечатанным в нем боли. Парень медленно провел по нему пальцем и беззвучно активировал руну на обухе, сделанную из кровавого лака. Теперь клинок стал откликаться на движение, словно зверь, учуявший добычу. «Я не могу позволить им изучить мои следы. Нельзя дать им время отследить маршрут. А если эта тварь спустится ко мне ближе, она должна исчезнуть раз и навсегда». Резко выдохнув, он приготовился, и в это мгновение почувствовал сдвиг воздуха. Ничего не было слышно или видно, но практически над ним явно что-то зависло. Он не видел его, но ощущал. Плотная аура, тянущая за собой ощущение холода, словно пепельный ветер. Та самая птица постепенно приближалась к его временному убежищу. «Может ли она меня почувствовать магически или действует лишь как глазами и ушами своего хозяина?» Это был ключевой вопрос. Если она использует активную магию обнаружения, он может быть уже вычислен, но если визуальное наблюдение, то у него все же есть шанс, хотя и небольшой. Сомнения вспыхнули как искры, может стоит скрыться глубже, переждать? Нет. «Если уйду, то она сообщит хозяину о направлении моего движения. Если эти потенциальные враги поймут, что я заметил наблюдение, то они будут готовы. Но если тварь исчезнет, а я вдруг потеряюсь в горах, это будет хаос в их планах». Быстро проанализировав ситуацию, он все же принял решение, и теперь, еще плотнее прижавшись к скале, парень выжидал. Ждал того самого момента, когда разведчик спустится ниже, чтобы осмотреть расщелину, ту самую зону, которую невозможно изучить с воздуха, и он знал, именно в такие щели и прячутся беглецы, и именно туда разведчики ныряют, чтобы не упустить цель. «Иди сюда, давай, еще немного». Пальцы Андрея крепче сжали рукоять костяного клинка. Он не дышал. Даже сердце, казалось, замирало, превращаясь в безмолвный отсчет до удара. И если этот хищник даже не птица, а магический симбиот или иллюзорная тварь, он все равно сделает все, чтобы уничтожить его. Возможно, привлекая этим к себе самому слишком много внимания. Возможно, навлекая на себя гнев мага, который наблюдает за ним. Но сейчас он просто не мог оставить этого шпиона в небе. Некоторое время Андрей сидел совершенно неподвижно, как тень в тени, сжимающий в руке костяной клинок. Его дыхание стало медленным, почти незаметным, как у зверя, готовящегося к прыжку. Но внутреннее напряжение только нарастало, заполняя грудную клетку тяжестью тяжелого свинца. Он смотрел в расщелину, в узкую щель, что вела вверх, к открытому небу, откуда должен был показаться силуэт птицы или чего бы это ни было. Но, несмотря на решимость, сомнение все же проползло в его разум. Использовать ли костяной клинок, или лучше взять обычный меч? Эта мысль свербела, давила, скребла по внутреннему краю сознания. У него были и другие варианты. Вон тот короткий клинок из темного металла, выкованный в том самом городке рядом с полем. Он был удобен, остер и вполне мог убить любую обычную тварь. Или изогнутый меч из металла с кровавым отливом, который ему достался в наследство от псевдонаставника. Крепкий, тяжелый, хорошо сбалансированный. «Может, стоит сэкономить костяной? Он ведь запасной ход, последний козырь». Костяной клинок – это не просто оружие. Он жил, дышал болью, пел голосами умерших. И с каждым ударом, с каждым поглощением чужой сущности он становился сильнее и глубже соединялся с хозяином. «Каждое его применение не просто бой, это сделка. Я даю ему кровь, а он дает мне силу. Но слишком часто звать его – значит слишком быстро сблизиться». Он задумчиво опустил взгляд на лезвие, то уже слегка подрагивало, будто в предвкушении новой жертвы. Даже не касаясь своей воли, клинок чувствовал приближение цели, он ждал ее, он знал, что вот-вот наступит момент. И все же, а вдруг существо, которое кружит над ним, просто этакая автоматическая иллюзия, магическая проекция? Зачем же тогда тратить на нее силу артефакта? А если нет? Если это симбиот, или хуже того, полуматериальная тварь с древним ядром, тогда обычный металл лишь поцарапает ее и даст ей шанс выжить, а значит, даст шанс ее хозяину узнать про то, что я заметил наблюдение. Именно этот довод оказался решающим. Он не знал, что это такое преследует его, а значит, должен использовать максимум силы для одного верного удара, без колебаний, без попыток сэкономить. «Удар должен быть только один. Один, но смертельный, иначе я стану целью, и в этот раз не только с воздуха». Он снова провел пальцем по рукояти. Кость отозвалась знакомым, но болезненным пульсом, словно клинок согласился. «Ты выбрал меня, а я не подведу». Потом парень медленно поднялся, перенося вес тела так, чтобы не зашуршала даже пыль. Почти беззвучно приподнялся к выступу, откуда мог видеть небо. Пока пустое. Но чувство взгляда, тяжелого, упорного, липкого, как влага, становилось все сильнее. Оно жгло лопатки, будто кто-то, зависший высоко, буквально впивался в него магическим зрением. И еще аура. Она становилась ближе, ближе, плотнее, ощутимее, и он даже почувствовал, как слабая дрожь прошла по воздухоподобной магической мембране. Граница между пространством и чужим вторжением. Это существо было уже здесь, совсем рядом. «Идет, видит меня, думает, что я не замечаю, думает, что я беглец или дичь». Он сжал рукоять сильнее, вдохнул. Мир вокруг стал тише, мягче, четче. Все внимание Андрея сейчас было сосредоточено в теле, в пальцах, в готовности ударить в один единственный момент. Он уже не сомневался, теперь он только ждал, и когда всплеск воздуха наполнил скальную расщелину, дрожащей едва заметной тенью, Андрей уже был готов. Расщелина дышала тишиной, тяжелой, предгрозовой, натянутой до хруста. Воздух был неподвижен, как в ловушке. И когда еле заметная тень наконец-то влетела в проход, Андрей сразу понял одно – это была не птица. Это существо было достаточно крупным и даже показалось ему в чем-то знакомым – это был не топырь. Гигантская летучая мышь, темно-серое тело которой покрывали бугристые наросты. Крылья кожистые, с тонкой прожилкой сосудов, растянутые между костяными пальцами. Морда словно высечена из ночного кошмара, длинная, вытянутая, с влажно поблескивающим носом и огромными клыками, как у хищника или вампира. Взгляд темный, тусклый, но живой. В нем не было ни любопытства, ни случайности, и сейчас эта тварь искала. В этот момент все лишнее исчезло, мир сократился до обрыва, до края движения. Андрей, вывернувшись из-за скального уступа с точностью от точного инстинкта, вскользь скользнул клинком вперед, невысоко, не размашисто, низко, прямо в грудь. Под тонкие пленчатые ребра костяной клинок вошел легко, почти без сопротивления, как в воду. И именно в этот момент раздался пронзительный визг, от которого задрожали стены узкого каменного коридора. Существо дернулось, взлетело вверх, дернуло крыльями, вцепилось в воздух когтями и рухнуло. Уже падая, оно билось в конвульсиях, суча конечностями, словно кто-то тянул его изнутри. Клинок сработал просто великолепно, Андрей сразу почувствовал это. Сначала легкий импульс, затем пульсирующий жар в руке. Новая сущность вырывалась, пыталась цепляться за тело, но артефакт не просто разрывал душу, он выдергивал ее из мира, как нитку из ткани. Так что вскоре все стихло. Существо затихло окончательно навсегда. На камнях лежало иссушенное почерневшее тельце, как обугленная тряпичная кукла. Глаза впали, рыло втянулось в застывшем вопле, крылья съежились, как пережженные листья. Андрей тихо выдохнул, давая себе несколько секунд, чтобы стабилизировать дыхание. Затем, не говоря ни слова, аккуратно присел и осмотрел тело. Оно больше не изучало опасности, даже остаточной. Но сам факт его существования здесь, в этих скалах, вызывал новые вопросы. Не птица, не автоматическая иллюзия. Это была реальная тварь. Кто-то выпустил ее, подчинил. Значит, поблизости все-таки есть маг. Он внимательно осмотрел тельце, стараясь не прикасаться напрямую. Оно почти ничего не весило. Кожа стала пергаментной, будто вытянутая сущность иссушила даже жидкость в костях. Но анатомия была интересной. Мышцы, приспособленные к долгому парению, развитые глаза и на шее тонкий ободок, похожий на живую цепь. Андрей нахмурился. Контроль, значит, точно чья-то разведка, неприродная тварь. На всякий случай он аккуратно завернул тело в старую ткань, хранящуюся в его сумке, и спрятал в один из боковых карманов сумки. Не хранилище, но достаточно вместительный карман для органики. Затем он снова осмотрелся. Оживленное ощущение чужого взгляда исчезло, аура растворилась, значит, тот, кто наблюдал, потерял связь. Но не навсегда, теперь они будут искать активнее. Он снова тяжело выдохнул, аккуратно спрятал костяной клинок в ножны и, не теряя ни минуты, направился дальше, вглубь скалистого массива, ведя себя как тот, кто не хочет, чтобы его вновь нашли. Он не видел того, как на расстоянии нескольких полетов стрелы от того места, где Андрей затаился среди скал, по пересеченной местности двигалась группа. Это был отряд опытных искателей, вооруженные до зубов демоны и пара одаренных, чьи ауры гудели магическим напряжением, даже когда они не произносили ни слова. Среди них особенно выделялся один, высокий, в белесом плаще, из шкуры теневой виверны, с рогами, украшенными зачарованными кольцами. Его звали Хайрт, и он был магом управления, специализирующимся на ментальной связи с призванными существами. Находясь впереди на массивном бронированном ящере, именно он и вел группу. Его лицо было сосредоточено, а тонкая паутина магических нитей, исходящая из его разума, связывалась с небольшим существом. Не топырем-разведчиком, мчавшимся над скалами в поисках интересной цели. Но внезапно все оборвалось. Взревел Хайрт от ощущения жуткой и все пронизывающей боли. Он с дикой силой схватился за голову, глаза налились кровью, лицо исказилось от боли, и в следующий миг он рухнул со спины своего ящера, словно подкошенный, в пыль и сухую траву. Ехавший рядом с ним второй одаренный, Фиаш, некромант с выцветшими глазами и тонкими пальцами, соскочил с седла и тут же оказался возле бьющегося в конвульсиях товарища. «Хайрт, что с тобой?» Прорычал он, хватая мага за плечи. Тот, изрыгая бессвязные проклятия, извивался на земле, будто внутри него рвалась на части собственная сущность. Изо рта текла слюна, по губам струилась алая пена, а кожа на висках вздулась, как будто под ней копошились сотни мелких червей. Остальные воины отряда, в том числе тяжело вооруженные демоны с копьями и клинками, тут же отреагировали, выставили круговую оборону, ощетинившись оружием. Их глаза метались по сторонам, пока над головой не загудели эманации защитных чар. Прошло несколько мучительных мгновений. Наконец Хайерт резко вдохнул, будто вынырнул из ледяной воды. Его руки дернулись, и он тяжело сел, сотрясаемый дрожью. «Связь с разведчиком разорвана», — прохрипел он, все еще держась за голову. «Его убили. Просто... его просто уничтожили». «Ты уверен?» — хрипло спросил Фиаш, магическим оком проверяя ауру коллеги. «Ты не успел разорвать канал?» «Нет». Хайерт мотнул головой. «Я даже не почувствовал, кто это сделал и как. Он просто исчез, словно его сожрали изнутри. Я только мельком почувствовал вспышку, короткую, сильную и боль, адскую боль». «Ты говорил, что этот нетопырь невидим для большинства разумных, что он сам уходит в тени, даже маги-следопыты его не заметят».